Эпизод 19. Беллона в гневе. Октябрь 2468 года. Окрестности форта Мститель. Градус забвения. Пилоты десантных катеров только и ждали приказа Сазонова. Идеально ровный строй бронированных утюгов, каждый из которых перевозил отделение вооруженных до зубов десантников, проплыл над крабом Матвея и устремился в точку, где сходились две главные перекладины Лотарингского креста — вертикальная и длиннейшая горизонтальная. Тактика использования десантных катеров предусматривала два варианта проникновения на борт штурмуемого объекта — жесткий и мягкий. При мягком проникновении катер стыковался со шлюзовым узлом объекта, после чего люки шлюза либо открывались тем или иным способом, либо в них вырезали лаз плазменными автогенами. И уже в этот лаз один за другим устремлялись бравые парни из десантно-штурмового батальона «Беллоны». Мягкое проникновение также могло осуществляться без оглядки на шлюзовые узлы, непосредственно через обшивку объекта, взрезаемую автогенами или подрываемую по контуру шнуровыми зарядами. Но в любом случае оно подразумевало достаточно нежное соединение десантного катера с объектом атаки и, что важно, сохранение родной атмосферы в том отсеке, который атаковали бойцы «Беллоны», поскольку при таком подходе почти всегда удавалось сохранить внешнюю герметичность системы катер-объект. Ну а при жестком проникновении катер работал как примитивнейший консервный нож, взламывая специально приспособленным для этого литым клиновидным носом борт вражеского корабля. На профессиональном жаргоне «Беллоны» пенетрировал его. И никакого заднего хода после этого. Когда внутри оказывался весь бак катера, как говорится, по самый полубак, попросту открывались оба носовых десантных люка, и все уполномоченные лица получали возможность заработать себе орден, медаль или, на худой конец, денежную премию. Жесткий вариант был грубым и имел очевидные минусы, но обладал он и крайне весомым плюсом — требовал значительно меньше времени. Даже большой отряд десантных катеров из нескольких десятков единиц при хорошей выучке пилотов — она была в «Беллоне» отменной, мог осуществить практически синхронную пенетрацию и вбросить бойцов внутрь атакуемого объекта за одну минуту. Старпом Сазонов не был пушистым зайкой. Если бы только на то была его воля, он атаковал бы «Мститель» по жесткому варианту. Но, как известно, на борту форта ожидались похищенные гражданские, и притом в значительном числе. А это означало, что жесткий вариант абсолютно неприемлем, поскольку внезапная разгерметизация многих отсеков значительно понизит их шансы на выживание. Именно гражданским, как обычно, не хватит скафандров, спасательных капсул и даже наверняка самых примитивных Д-шариков. Десантные катера с изумительной ловкостью облепили обшивку «Мстителя» двумя группами. Одна сосредоточилась у пилона антенны дальней связи в верхней части форта, вторая — в центральном перекрестье Лотарингского креста. Под вмиг надувшимися полупрозрачными пузырями-герметизаторами бодро засверкали плазменные резаки, прогрызая толстую шкуру «Мстителя». «О, смотрю, резаки пошли!» — недовольно проворчала Ираида. «Опять решили миндальничать с этой мразью!» «А ты бы как хотела?» «А я бы хотела так, чтобы мне через час 45 на базу вернуться!» «Что за срочность?» «Последний эпизод 9-го сезона сериала «Космические страсти». «Ты что, смотришь?» «А я что, не человек, что ли?» — буркнула Ираида. Ее еще подмывало спросить: «Мы дружим давным-давно, а ты самых важных вещей обо мне не знаешь». Но она воздержалась. Тем временем первые штурмовые партии уже проникли в форт. Об этом свидетельствовал и активный радиообмен, и точечные всплески на инфракрасном пеленгаторе краба, которые отмечали подрывы межотсечных дверей при помощи переносных плазменных бомб. Ираида откинулась на кресле и закрыла глаза. Это Матвей видел на мониторе корабельного интеркома. Вся ее фигура, облетая медью женского летного скафандра «Куница», выражала крайнюю непричастность. «Везет ей», — усмехнулся Матвей. В отличие от напарницы, Матвей был на взводе. Дыхание его участилось, давление скакнуло вверх, о чем тут же сообщил зануда скафандр. Хотелось действия, хотя бы уже какого. Всему виной было, конечно, не столько сопереживание товарищам-десантникам, можно подумать, они без него не справятся, сколько мысли об Анне. А вдруг она где-то совсем рядом? Вдруг ей нужна помощь? Вдруг лежит сейчас за комингсом очередной межотсечной двери, прижатая стрельбой к полу? Об этом решительно невозможно было думать, сохраняя спокойствие. Итак, Матвею страстно хотелось знать, что же происходит на «Мстителе». И он решился нарушить сразу несколько правил Беллоны, а заодно дисциплину радиообмена и основы воинской субординации. Отыскав в кодовой таблице частоты и позывные десантно-штурмового батальона, он настроился на чужую волну и запросил комбата Зарубина. «Рябина-2! Рябина-2! Здесь пилот отдельного патрульного дивизиона лейтенант Матвей Гумилев. Прошу ответить!» Едва ли не с полминуты, а это много, в бою очень много, его вызовы оставались безответными. Наконец, в эфире все же зазвучал раздраженный голос комбата. «Здесь Рябина-2. Чего вам, лейтенант?» «Господин подполковник, простите великодушно, но мне очень нужно знать, освободили ваши орлы захваченных пиратами людей или нет?» «Чего?» Голос Зарубина из раздраженного явно трансформировался в бешеный. «Вы вообще представляете себе, что происходит? Там бойня, лейтенант, бойня! Гражданскими и не пахнет, зато десятки вооруженных головорезов, баррикады в коридорах, какие-то невскрываемые переборки из неизвестных нашим инженерам минералов, черт знает что вообще!» «Вас понял, господин подполковник, прошу меня простить, но мне очень нужно слушать вашу волну. Прошу дешифровочный ключ для моего борта 814. «Введи два раза слово «рябина» без разделителей и проваливай из эфира, мать твою, за ногу!» — рявкнул Зарубин. Матвей не стал более испытывать терпение подполковника. Он ввел ключ и жадно вслушался в разрываемый криками и грохотом боя эфир десантно-штурмового батальона. «Семенов, прикрышку давай! Прикрышку, быстро! У меня 2/300! У меня 2/300! Оставляю их в боксе на пересечении с осевым коридором!» «Тебя не понял, какой в бога мать тушу бокс? Повтори! Гарантийный бокс! Как больше... Ух, твою африканскую дивизию! Не могу понять, на что эти сволочи рассчитывают! Честное слово, не понимаю! Отставить не понимаю! Здесь темно, как в заднице у Еврокракена! Дайте световую гранату! Вперед по одному! Да объясните кто-нибудь Зарубину, что за Диснейленд тут творится!» И так далее. Из переговоров Матвей вынес одно. Комбат Зарубин не соврал. Пока что десантники не встретили никого, кроме отчаянно обороняющихся пиратов. И более того, полностью отсутствует какая-либо достоверная информация о размещении на борту «Мстителя» пленных гражданских лиц. А значит, и Анны. Вдруг в радиообмене всплыла долгожданная тема. «Здесь Пичкин. Взяли двух пленных. Ввели вещество. Один в коме. Плохо среагировал на вещество. От второго получена информация. Порядка 150 пленных находятся в обесточенных отсеках форта». «Это нижняя часть Лотарингского креста, где даже света нет», — догадался Матвей. А капитан Спичкин продолжал. «Мое предложение — срочно вывести из боя и перебросить на освобождение заложников всю 4-ю роту в полном составе. Готов возглавить передовой отряд лично, усилив его одним из своих отделений. Прошу утвердить решение». 4-я рота? Почему 4-я рота?» В первую секунду не понял Матвей. «А, да там же сплошь свежие, совсем зеленые контрактники, которыми разбавили костяк из ветеранов. Да это ж сонные мухи. Ясно, что в серьезном бою с пиратами толку от них мало. И именно поэтому Спичкин предлагает бросить их нянчиться с гражданскими. Но сколько они будут добираться туда, ближе к основанию креста? Это всю четвертую роту надо вывести из боя. Раз. Даже если в бою она участвует чисто номинально, все равно собрать отделение, собрать взводы, оттянуть все это назад. Затем погрузить на борт катеров. Два. Затем катера отлепятся от «Мстителя», пролетят пару километров вниз, прилепятся по новой. Три. Потом снова резать обшивку, высаживать роту. Сколько на все это уйдет? Не менее четверти часа, а то и минут 20. Да за это время что угодно произойти может. Матвея распирало негодование. «Я-то утверждаю», — пророкотал комбат Зарубин, «но нужно еще согласие руководителя операции». «Утверждаю, действуйте», — прозвучал глухой голос Сазонова. Матвей прекрасно понимал, что не меньше 7 минут потребуется 4-й роте только на то, чтобы отойти к своим катерам, погрузиться на них и отчалить от верхней перекладины креста. 7 невыносимо долгих минут, в течение которых на его тактических экранах не будет происходить ровным счетом ничего, приближающего его, Матвея, к встрече с любимой. Но как же он ошибался? В 100 метров от нижней галереи форта, той самой, обезображенной растрепанной бородой из обломков двухорудийной башни, в обшивке, источенной пылевой коррозией, наметились 4 просвета, каждый толщиной, как показалось Матвею, с волос. Просветы быстро расширились и превратились в квадрат белого света. Затем створки стартового лацпорта сложились в гармошку, и из недр форта выдвинулись 3 рельсовых направляющих. «Тысячи протуберанцев мне в ухо!» — раздался зычный голос Ираиды, которая, как оказалось, тоже все это видела. «Что творят, ты глянь! Похоже, они намерены обстрелять наш крейсер из рельсотронного главного калибра. Кто бы мог подумать, что он у них вообще есть, у творческих импотентов!» Пока Ираида балагурила в своей неподражаемой манере, Матвей прощупал недра открывшегося портала микроволновым радаром высокого разрешения. Судя по картинке, синтезированной борткомпьютером на основании данных радара, там, в темноте, прятался достаточно крупный планетолет. «Достаточно крупный для чего?» — задал себе вопрос Матвей. И тут же ответил на него. «А для того, чтобы умчать в неизвестность материальные ценности и всех захваченных гражданских, каковые гражданские и послужат живым щитом для пиратских главарей и награбленного ими добра». «Нет, Ираида, нет, это не пушки», — бледнее сказал Матвей. «А что же?» «Нет времени объяснять», — бросил он, подавая импульс зажигания на маршевые дюзы. Ускорение вмяло Матвея и его напарницу в кресло. «Что ты творишь, дворняшкин ты сын?» Голос Ираиды был очень сердитым. «У нас же приказ оставаться на месте. Чего ты вообще добиваешься?» «Я не могу спокойно смотреть на то, как результаты всей операции летят псу под хвост только потому, что я получил приказ оставаться на месте. И что? Мы должны остановить этот планетолет. Не дать ему выскользнуть!» — Матвей кричал. «Но как?» «Я намерен обстрелять стартовые рельсы нашим главным калибром, а ты, пожалуйста, следи за малокалиберными пушками пиратов. Подавишь их огонь, если придется». «И что тебе на месте не сидится?» — проворчала Ираида. «Неужели нельзя связаться с корветами второй марсианской? Справиться с задачей не хуже нас. А вот в этом я не уверен. Лазерная пушка Скорпиона дает втрое большее рысканье луча, чем у нашего краба. Да вдобавок, на Скорпионе она одна, а у нас их 2. «Да знаю я», — нашел кому лекции читать. «А раз знаешь, так подумай. Вместо того, чтобы точечно обработать стартовые рельсы, они запросто могут промахнуться. И тогда захваченные пиратами люди просто, вот просто испарятся». «Ты перестраховщик», — с тяжелым вздохом заключила Ираида. «Ну пусть будет по-твоему. Ясно же, что теперь к началу космических страстей я точно не успею». Проблема заключалась в том, что оголовки стартовых рельс никак не относились к числу типовых целей, на которые был запрограммирован борткомпьютер «Краба». Об их автоматическом захвате системой наведения не приходилось и мечтать. Поэтому от Матвея потребовалась воистину филигранная точность и нечеловеческое чутье, чтобы в ручном режиме прицелиться в объект, который без оптического увеличителя был не толще соломинки. Первые залпы ушли в молоко. Ему ничего не оставалось, кроме как форсировать сближение с «Мстителем». Краб остервенело рванул вперед. «Детекторы фиксируют радарное облучение!» — испуганно выкрикнула Ираида. «Это станция орудийной наводки! Ну так всыпем как следует по пилингу!» «Ай, действительно!» Ираида как-то неестественно обрадовалась, будто Матвей предложил что-то из ряда вон умное и нетривиальное. Пока под тихое жужжание высокого напряжения в генераторах плазменных пушек Ираида вращала свой блистер, наводясь на цель, Матвей продолжал охоту за оголовками стартовых рельс. Ираида открыла ураганный огонь ровно в ту секунду, когда Матвею наконец удалось разнести центральную рельсу на субмезонные обломки. А уже через секунду навсегда прервался неслышный вопль станции орудийной наводки, которую заставили замолчать кучно влепившиеся в ее подвздошье заряды плазмы, выпущенные пушками Ираиды. «Умничка!» — сказал Матвей. «Зайка!» «Но-но-но! Этих вот нежностей мне тут не надо!» — оборвала его бдительная Ираида. «Своей милой будешь заик вкручивать!» При упоминании о бане, пусть и таком непочтительном, сердце Матвея горестно сжалось. А ведь этим уродам не равен час достанет куражу стартовать из двух рельс вместо трех, подумал он. А это значит, что если я прав, и Анна там, на планетолете, то сейчас она, возможно, умчится от меня навсегда. Впрочем, пока я со своим крабом держусь в створе стартового лацпорта, решиться на старт может только самоубийца. Ведь мой корвет впечатается ровно в пилотскую кабину стартующего планетолета, что будет означать мгновенную смерть всех участников этой зажигательной мамбы. Но любое попадание с пушек «Мстителя» почти наверняка вышвырнет мой краб из створа. Счет идет на секунды. Матвей взялся за расстрел оголовка второй рельсы, но сияющий в свете прожекторов и сполохов боя кусок металла вел себя словно заговоренный. Пять залпов дал Матвей, и ни одного попадания. «Да сколько можно гигаджоули переводить? Скоро прикурить не от чего будет!» Ираида не была бы собой, если бы воздержалась от этого ядовитого комментария. «Дай тангаж на пикирование 40 градусов!» «Зачем еще?» «Затем, братишка, чтобы твоя неуязвимая цель оказалась в секторе обстрела чемпионки второй марсианской по огневой подготовке Ираиды Михайловны Бек». Матвей недоверчиво хмыкнул, но просьбу Ираиды исполнил. И что же? Конечно, заряды раскаленной плазмы обладали куда меньшим проникающим действием, чем лазерные лучи главного калибра. Но зато они работали, так сказать, по площадям. И вот уже рельса, которую Ираида искупала в огне, изогнулась и стала похожа на пытливый усик садового вьюнка, тянущегося к подпорке. «Ираида, с меня пиво! Разумеется, ящик!» — прочувствованно вымолвил Матвей. А события того рокового дня будто бы только ждали снайперской очереди старшего лейтенанта Ираиды Бек, чтобы сорваться в бешеный галоп. Лишившись возможности выпустить планетолет, пираты выбросили через открытый лацпорт несколько примитивных, но достаточно опасных самонаводящихся мин и привели в действие механизмы закрытия герметичных ворот лацпорта. Ираида еще не успела перебросить огонь на приближающиеся мины, когда в эфире раздался голос командира 3-го дивизиона десантных катеров майора Чорбы. «Борт 814. Работаете как звери. Однако прошу уйти с курса моих катеров. Имею предписание высаживать здесь 4-ю десантно-штурмовую роту». «Конечно, мы подвинемся. А с минами вы тоже сами разберетесь». «С какими еще минами, лейтенант?» Но Матвей был лишен возможности ответить майору, потому что все частоты перехватил, как ему и положено, старший офицер. В данном случае Сазонов. «Внимание всем!» Тяжелый свинцовый голос Сазонова не предвещал совсем ничего хорошего. «Прошу принять во внимание непредвиденные обстоятельства. Противник начал массированную постановку динамических мин и спусковых аппаратов, замаскированных на поверхности ряда астероидов. Завесы ориентированы в плоскостях плюс-минус 5 градусов от оси мира. Таким образом, они отсекают крейсеры «Римский-Корсаков» и «Бородин» от зоны проведения операции. Выводы. Первый и второй дивизионы корветов должны оттянуться назад для борьбы с минными полями. Всем десантным частям приостановить продвижение и оставаться на занятых позициях вплоть до дальнейших распоряжений. Господин полковник, здесь Рябина 5. Первым от ошеломительных новостей оправился майор Чорба, и он же обратился к Сазонову с вопросом. «Прошу разъяснений, мне высаживать 4-ю роту? Или... Или, господин майор...» «Вот именно что или...» Полковник буквально ревел от гнева. «Остаетесь на месте и ждете, пока не вернутся корветы. Лезть на рожон без должного прикрытия я вам не позволю». «Вас понял, господин полковник». Сквозь профессиональную твердость в голосе Чорбы пробивалось чисто человеческое, слишком человеческое облегчение. Ему явно не улыбалось бросаться на второй приступ пиратского форта, не чувствуя за спиной пушек полного дивизиона корветов. Матвей посмотрел на экран, где под золотистым стеклом шлема серело недоуменное лицо Ираиды. «Как тебе это?» — спросила его напарница. «Омерзительно! Других слов не нахожу. Куда смотрела разведка?» «Матвей, разведка — это мы с тобой». Ираида была права. Именно отдельному патрульному дивизиону из форта «Наблюдатель-1» надлежало знать о градусе забвения все и более чем все. И на вопрос, кто не доглядел, ответ был, увы, однозначен — подчиненные майора Каракульджи. Правда, можно было рассуждать и по-другому. Почему подчиненные майора Каракульджи проглядели какие-то там аппараты для постановки мин, замаскированные на поверхности астероидов? Да потому что им не ставилась задача искать что-либо подобное на поверхности астероидов. А кто должен был бы ставить им подобные задачи? Ну, разумеется, их командир, майор Каракульджи. А значит, во всем виноват кто? Майор Каракульджи. Но Матвею было в сущности наплевать на подобные тонкости. Надо будет, военные дознаватели во всем разберутся. А военные юристы выпишут кому надо бесплатные путевки на меркуриевые рудники Гипериона и ртутные рудники Меркурия. Главное, Анна, его Анна томится где-то там, в холодных и темных недрах пиратской твердыни. Может быть, она заточена в тесной спасательной капсуле, а может, прикована наручниками к грубому алюминиевому сиденью в глухом чреве планетолета. При этой мысли в голове Матвея словно бы взорвалась ТФБ-800, терраформационная водородная бомба мощностью 800 мегатонн. Лейтенант Матвей Степанович Гумилев развернул краб на 180 градусов и, не обращая внимания на недоуменные вопли старшего лейтенанта Ираиды Михайловны Бек, утопил педали управления носовыми дюзами до упора. Дюзы изрыгнули фонтаны зеленого пламени. Краб с обманчивой плавностью пополз кормой вперед ровно туда, где еще 2 минуты назад чернел отвор лацпорта. «Что ты творишь?» — заверещала Ираида. «Ты должна меня понять. Если не я, значит никто». «Что я? Что никто? Что понять?» там, на планетолете, Анна, моя невеста. Я не смогу жить, если еще раз потеряю ее. Да ты сейчас угробишь и нас, и свою невесту. Спокойно, сестренка. Ну, хрен с тобой, братишка. В своих мемуарах я посвящу этому эпизоду целую главу и назову ее «Матвей, черт бы побрал его женитьбу». Но Матвей уже не слушал напарницу. Он полностью сосредоточился на группе камер кормового обзора и показаниях так называемого парковочного лазерного дальномера, то есть лидара, старательно отсчитывающего расстояние до преграды с точностью до ангстремов. Матвей угадывал момент. Стоит ему подать зажигание на маршевые секунды раньше и прожечь их плазмой подходящую дыру в обшивке «Мстителя» не получится. Стоит подать зажигание секундой позже, и тогда маршевые, работая по сути как гигантский плазмомет, испепелят не только гигантский кус обшивки «Мстителя», но и, быть может, содержимое ангара, то есть планетолет с Анной на борту. «Господи, помоги!» — выдохнул Матвей и, перекрестившись, надавил на кнопку «Марш-пуск». После чего, мысленно считая до пяти, неспешно двинул рукоять управления маршевыми двигателями вперед до упора. Разразившись беззвучным ором, маршевые двигатели обрушили на «Мститель» 7 столбов испепеляющего пламени, которое было жарче солнца. В сплошной засветке от испаряющегося металла Матвей не увидел ничего, но ответ о правильно угаданном моменте был дан ему самим кораблем. Бронированная туша, продолжая все еще двигаться, зацепила и потянула за собой листы брони, размякшие от чудовищной температуры. Те, растягиваясь словно тесто, смягчили удар краба об ажурное переплетение вспомогательных стартовых конструкций и батарею носовых антенн планетолета. «Ну ты даешь!» — ахнула Ираида. В ее голосе слышалось неподдельное восхищение. «Вот это по-мужски!» «А теперь слушай внимательно, сестричка», — сказал Матвей твердым голосом. «Я, конечно, младше тебя по званию и приказывать тебе не могу, но я тебя очень прошу. Оставайся на месте и ни при каких обстоятельствах не покидай корабль. Если дела пойдут плохо, и я уйду со связи больше, чем на полчаса, бери на себя управление и улетай». «Я обещаю, так и будет», — спокойно сказала Ираида и, помолчав, добавила: «Удачи тебе, женишок».